Время действия. Примерно в это время. Место действия. Небольшая комната в агентстве, в которой находятся только лишь участницы группы Корона. «Это что же получается, что Сэн Юн заработала больше всех почти в два раза?» Смотря в полученный листок, в котором приведен расклад по деньгам, удивленно вопрошает Ин Джон. Она поднимает взгляд и смотрит на Сон Йон, зачем-то ожидая от нее подтверждения, хотя в полученной бумажке все написано яснее ясного. Та же смотрит в свой листок, делая вид, что увлечена его изучением и ничего не слышит. Сон Йон продала синглов на двойную платину, объясняет ей причину такого факта Кюри. Было бы удивительно, если бы у всех вышло поровну. А Юн Ми что пела? Не сдается в поиске личной несправедливости к своей персоне Ин Джон. Она-то с чего вторая по заработку? У Юн Ми было полно индивидуальных рекламных кампаний, напоминает ей Кюри. Она хорошо на них заработала. Ин Джон недовольно поджимает губы, понимая, что вроде все сходится, и никто ее персонально не обидел. Ладно тебе, Онни. Успокаивая, говорит ей неунывающая Барам. «Я с тобой вместе в самом низу. Мы с тобой фундамент, на котором все держится». Барам лучезарно улыбается. Ин Джон хмурится. «Могли бы и этого не получить», – говорит Хьюмин, вступая в разговор. «Вспомни, как все было. Думали, что промоушен в Японии вообще отменят. А когда все же прилетели, не ожидали, что так все удачно пойдет. О том, что столько заработаем, даже не мечтали». «Здесь бы, у нас, мы бы вообще бесплатно отработали. Чего на жизнь жаловаться?» «Не забывай об этом», – советует она, обращаясь к Ин Джон. «Да и разница между всеми в группе по деньгам небольшая. Больше всех получили Сон Йон и Юн Ми, а остальные примерно одинаково. Сейчас нужно думать, как закрепить успех, а не выяснять, почему кто-то получил больше. Нужно готовиться к концерту в Токио Дом. Будет успех – «Будем потом зарабатывать каждый месяц, как сейчас». Ин Джон вздыхает. «Просто почему меня самые последние написали?» Обиженно говорит она. «Словно я хуже всех». «Но должны же были кого-то написать последний», удивляется ее словам Хьюмин. Барам подходит к Ин Джон и, обняв, прижимается к ней. «Онни», предлагает она, смотря снизу вверх и улыбаясь. «Хочешь, я попрошу, чтобы меня в списке всегда печатали последний? Я и так самая маленькая, мне не страшно». Ин Джон, отстранившись, секунды три смотрит на обнимающую ее Барам и тоже начинает улыбаться. «Не надо ничего просить», – говорит она ей. «Пусть пишут, как нравится». «Ин Джон, я вообще не понимаю, что вдруг за детские обиды?» – удивляется Джи Хён. «Ты никогда же до этого не считала, на каком ты месте?» «Давайте прекратим выяснять свой уровень и займемся обсуждением главного», предлагает всем Сон Йон, не став ждать, что ответит Ин Джон. «Мы достигли успеха, и у нас стало больше поклонников. Но с успехом увеличивается не только их число, увеличивается и число антифанов. Отношение нации после нашей поездки в Японию неоднозначное. Антияпонские настроения сейчас очень сильны, а мы зарабатываем там деньги. Вы же сами слышали, какие вопросы задавали журналисты». «Да», – кивает головой Барам. «Все интересовались, не хотим ли мы отказаться от дальнейшего продвижения в Японии. Это было бы патриотично. Я все хотела в ответ у них спросить, на что мы будем потом жить, но не решилась», – признается Хьюмин. «Эти журналюги такие противные», – кивнув, соглашается с ней Джи Хён. «И что ты предлагаешь?» – спрашивает Барам, обращаясь к Сон Йон. «Я говорю о том, что на нас сейчас обращено взглядов больше, чем когда-либо раньше», – отвечает Сон Йон. «Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не создать повод для атаки. Не только не говорить на провокационные темы, но и демонстрировать свое соответствие кодексу айдола, что мы – крепкая, дружная группа, и у нас нет разногласий. Это, кстати, будет полезно и для будущего нашего продвижения в Японии». Сделав паузу, видно, желая, чтобы ее слова лучше отложились в головах у собеседниц, Сон Йон обводит их взглядом. «Что делать-то надо?» – спрашивает, не выдержав паузы, Барам. «Ты это просто так говоришь, или у тебя есть конкретное предложение?» «Юн Ми – участница нашей группы», – отвечает ей Сон Йон. «Она сейчас в больнице. Нам нужно ее навестить». «Я предлагаю просить директора Юсона организовать нам поездку со съемками, чтобы снятое видео выложить для фанатов». «Наша снежная королева ничего не упустит», – очень одобрительно произносит Джихён. «Ты прямо как Каю скоро будешь». «В смысле?» – не понимает ее Сон Йон. «Заботишься о других, но и себя не забываешь», – объясняет ей свои слова Джихён. «Директор Юсон сказал, что Юн Ми хочет, чтобы ты была солисткой ее новой песни для армии, так ведь?» «А что в этом неправильного?» – удивляется Сон Йон. «Я главная солистка группы, что не так?» «Когда Юн Ми отдала паркеты вас барам, я разве хоть словом возразила?» «Юн Ми – автор, она решает, кто будет исполнять ее песни». «То-то и оно!» – непонятно бурчит себе под нос Джихён, на которую с вопросом и удивлением смотрит Сон Йон, ожидая ответа. «Не ругайтесь!» – просит всех барам. «Не забывайте, что мы теперь топ-группа Кореи. Мы первые, кто будет выступать в Токио Дом. Если мы сейчас разругаемся, то успеха у нас не будет». Сон Йон недовольно поджимает губы. «Юн Ми – главное!» – сделав паузу, решительным тоном заявляет она. «Она вытащила нас в Японии, и у меня предчувствие, что она потащит нас и дальше. Я в нее верю. Поэтому нам нужно беречь и заботиться о ней, чтобы о нашем сегодняшнем успехе не говорили завтра как о какой-то случайной флуктуации». Сон Йон обводит взглядом группу, втянувшую головы в плечи от такого внезапного яростного выступления. «Я хочу работать», – решительно восклицает она, сжимая кулаки и поднимая руки перед собой. «И я верю в Юн Ми, поэтому я буду пресекать всякие ссоры в группе. И мне плевать, будете вы на это обижаться или нет. Понятно?» Учащенно дыша и крепко сжимая кулаки, Сон Йон обводит яростным взглядом онемевшую группу. «Офигеть!» – произносит Джихён, первая придя в себя. Сон Йон разозлилась. Барам, тоже отмерев, делает несколько шагов к Сон Йон и обнимает ее за талию, прижимаясь. «Королева, я с тобой!» – говорит она. «Я буду бить всех, на кого ты покажешь. Только не кричи так, береги голос!» «Очень страшно, Рамбо», – говорит Хюмин, насмешливо смотря на барам. «А я попрошу Инджон мне помочь», – ничуть не смущаясь, отвечает ей она. «Вдвоем с ней мы со всеми справимся, да, Инджон?» Инджон, стоявшая последние 3 секунды с отвисшей челюстью, закрывает рот и начинает думать над ответом барам. «Это что у нас, выпуск пара после промоушена?» – интересуется Хюмин. «Если да, то я не против». «Давайте еще подеремся подушками, мы давно этого не делали». «А если серьезно, то я за Сон Йон». «Действительно, давайте сосредоточимся на работе». «Инджон?» «Да», – с вопросом в глазах поворачивает к ней голову та. «Я понимаю, что Юн Ми тебя обидела», – говорит Хюмин, – «и ты ее не простила. Но она глупая школьница, у которой в голове ветер. Я не думаю, что она специально выбрала тебя своей мишенью для издевательств». «Наверняка, попадись ей под руку не твой рисунок, а мой или чей-то еще, она поступила бы так же. Просто потому, что она еще молодая дурочка, внезапно попавшая во взрослую жизнь. Ведь так?» Инджан молча наклоняет голову к плечу, как бы говоря, «Может, оно и так, но...» «Подумай о том, что ты ей уже отомстила за это», – предлагает Хюмин и напоминает. «Вспомни, как ты с Кюри оцарапали ей щеку, когда дрались с ней». «Ей тоже было больно, как и тебе». Хюмин замолкает, смотря на Инджон и ожидая, что та скажет. Инджон удивленно смотрит на нее, осмысливая прозвучавшие слова. «Только не стоит выяснять, кому было больней», – предлагает Хюмин. «Эта дорога не имеет конца». «Онни, какая ты умная!» – восхищается барам словами Хюмин. «Прямо как Ким Бусик». Сноска. Ким Бусик – корейский историк и государственный деятель. Родился в 1075 году. Примечание автора. Конец сноски. Хюмин с удовольствием смотрит на нее. «Онни, я люблю тебя!» Бросив Сон Йон и вытянув вперед руки, барам устремляется мелкими шажками к Хюмин. «Ты мне дашь немножко своей мудрости?» спрашивает она, обхватив ее руками и заглядывая снизу с умильным выражением на лице. «Эта фраза из дорамы «Юные копы»!» С улыбкой смотря на нее, отвечает Хюмин, не став присваивать авторство фразы, и добавляет. «К счастью, я не настолько мудра, как ты думаешь». «Почему к счастью?» – не понимает барам. «Мудрость – это возраст», – объясняет ей Хюмин. «А я еще хочу пожить. Я вообще, можно сказать, еще не жила». «Я тоже не жила», – поддерживает ее Барам. «Одни сплошные тренировки все время. Где мой аппа, который ждет меня?» «Наверное, он не знает еще о твоем существовании», делает предположение Хюмин. «Как это не знает?» обиженно выпячивает губки Барам. «Я звезда, обо мне вся Корея знает!» Отпустив Хюмин и сделав шаг назад, Барам становится в позу «Я звезда», как она это понимает. «Давайте в детство впадать не будем», предлагает смеющейся группе Суньон, еще не до конца остывшая после своей вспышки. «А что будем делать?» поворачивается к ней Барам. «Подушками драться?» Теперь уже смеются все, включая и Суньон. Время действия. Следующий день. Утро. Место действия. Палата Юнми в больнице. Лежу, никого не трогаю, ни на что не претендую, слушаю радио. Вчера была предпринята неудачная попытка попасть на пресс-конференцию. Еще по дороге меня начало мутить, а по прибытию в агентство меня просто конкретно вывернуло. Хорошо, что не в машине. После этого казуса вокруг меня побегали, похлопали и отправили от греха подальше назад, в больницу. Про грех им рассказал умный человек, который работает в агентстве дежурным медиком, что ли. Точно не знаю, какая у него должность, но держат его как раз для таких случаев, как самую первую помощь, если вдруг кого ахнет. Народу в агентстве много. Вполне разумно проявить руководству такую заботливую предусмотрительность о персонале. Так вот, этот умный человек сказал: «Вы чё, дураки что ли? У неё же сейчас отёк может начаться, мозги из ушей полезут». Конечно, он не так сказал, а со всеми положенными для обращения с людьми корейскими заморочками. Но смысл, если в одном предложении передавать, тот самый. И меня после этого быстренько отвезли назад в больницу, где не встретили как родного. Вообще не встретили. Такая вот тут странная организация больничного дела. Вот сказал тебе врач, к примеру, жрать нельзя, а ты жрёшь. И персоналу больницы на это пофиг. Тебе же сказали? Сказали. Ну и всё. Дальше твоё дело, как ты полученную информацию употребишь. Твоя жизнь, твоё тело. Чем больше ты у них пролечишься, тем больше они заработают. Капитализм. Поэтому, когда меня вернули назад на оплаченную больничную койку, никто не стал возмущаться, что-то запрещать, как-то вразумлять. Ещё раз перечислили мне список рекомендаций и всё. Давай, дерзай. Вот, придерживаюсь рекомендаций. Лежу, прислушиваясь к самочувствию. Контролирую, не лезут ли из ушей мозги. Ноутбук нельзя. Телевизор нельзя. Планшет нельзя. Телефон на экран длительно смотреть тоже нельзя. Всё, что связано с напряжением зрения, нельзя. Итог. Лежу, слушаю всё в аудиоформате. Нахожу в сети интересующее меня видео или звукозапись. Запускаю, кладу планшет рядом с собой на постель и слушаю через наушники. Таким образом, прослушал пресс-конференцию в агентстве, на которую я ехал, но так и не попал. Юсон красавчик, набрал козырей, и как кто-то из журналистов задаст каверзный вопрос, он ими «На по наглой рыжей морде!». Если послушать, что там рассказывали на пресс-конференции, не будучи при этом участником происходивших событий, то Корона выглядит как группа где-то вровень с такими известными мне титанами славы и сборов, как Queen, Arabesque или Modern Talking. Заработали за месяц миллиард вон себе на зарплату, увеличили фан-базу в 4 раза и подписали контракт на полноразмерный концерт в Tokyo Dome. Чего тут, оказывается, еще ни разу не было у женской корейской группы. Да и у мужской тоже. Последнее, впрочем, не факт, нужно уточнять, не уверен. Поэтому все попытки представителей СМИ педалировать тему о патриотизме разбивались о железобетонную позицию представителей агентства Fan Entertainment в лице Юсона. Типа «Да, мы знали, что страна напрягает все силы в негодовании от японских поползновений. И мы тоже, участвовав в этом, напрягались вместе с нацией. Поехали прямо в стан врага и показали им, как наши девки гарно танцуют. Враги издались после этого. Кучу денег заплатили. Кучу контрактов на будущее подписали. И слезно просили нас приезжать еще, потому что поняли, что корейцы лучше. Ура, мы победили. Так чего вам еще надо?» Это я, конечно, опять же утрирую, сублимируя все сказанное Юсоном в несколько предложений. Но вот слушая текстаречие журналюк на конференции и дополнительно ознакомившись самостоятельно с мнениями ведущих ТВ-программ и сетевых блогеров, создалось у меня ощущение, что все бы были больше рады, если бы нас пинками выгнали из Японии, не заплатив при этом ни йены. Вот это было бы тогда в тему. Победа, оно, конечно, хорошо. Но именно сейчас, как я понимаю, поражение было бы гораздо лучше. И все на него надеялись. Сволочи, короче. Что меня больше всего удивило, так это момент, когда Юсон сообщил, что японцы желают купить права на цветы для Элджернона. А я уже про них и забыл совсем. Оказывается, в Америке их таки напечатали в известном журнале, который издается чуть ли не со времен ее основания. И похоже, что японцы оттуда их и дернули. Вот елки-палки, меня уже по всему миру читают. Впрочем, не меня. Но я ведь тоже приложил к этому руку. Здорово, конечно, но с момента, когда я это услышал, мне не дает покоя вопрос. Что же японцы могут на этом снять? Что-то вот даже и не представляю, как говорится. И главное, чем больше я пытаюсь представить, тем меньше и меньше у меня это выходит. Японцы и цветы. Как они друг с другом совпадают? Почему им это вдруг понравилось? Нет ответа. А еще меня сильно беспокоит вопрос сроков. 15-е приближается неумолимо, как айсберг. А я в больничной койке на его пути, словно Сейнер с отказавшим управлением. Из последних сил передал вчера в агентстве текст песни, чтобы его отдали Сон Йон. Надеюсь, что из этого выйдет что-то путное, а не как всегда. Поднимаю голову на звук открывшейся двери. В палату с телефоном в руке входит Юне. Сегодня, прямо с утра, она появилась в больнице и сообщила, что ей позвонил директор Юсон, и что теперь пропуск в агентство у нее есть. Она весьма довольна, что вновь и работает. Поэтому я у нее под постоянным вниманием. «Звонили из агентства», – говорит Юне, и словно в доказательство разворачивает ко мне телефон и показывает его. «Господин Кихо сказал, что к тебе едут твои сэнбэ. С ними вместе съемочная группа. Нужно подготовиться». «Сдохнуть не дадут», – думаю я.